прекрасна музыка любви. Не звуки неба, а ноти недолов любви. Дороже хлеба. Кто благо без нее искал, не видел счастья. Прекрасна музыка любви, ни звуки неба, она ценней дорога.